Глава 10. Настоящее. Ли. Олей, не жаловавший Кали, сменил гнев на милость, и Кли оказался благосклонен. Уже на следующей улице, куда свернули блондинка и Атомид, обнаружился продуктовый мини-маркет. Как и следовало ожидать, его уже обнесли. Но Ли знала, большие рейдерские группы редко заглядывают в каждый укромный уголок, предпочитая полностью сметать лишь то, что лежит на виду. В результате недолгих поисков она отыскала целых 5 банок тушенки, по пакету карамельных конфет и чипсов и спрятанную под прилавком бутылку водки. Тут же приготовила живун, воспользовавшись спаранами из нычки в ботинке. Крепость получившегося пойла ее не волновала, а Пумбу даже обрадовала. Тут же и перекусили. Одна банка тушенки была сродни закуски, даже для невысокой, хрупкой с виду Ли, что уж говорить про амбала Пумбу. Но всегда лучше питаться по чуть-чуть, зато регулярно, чем наесться до отвала сейчас, а потом голодать. Скудность перекуса скрасили чипсами и карамельками. Последние, кстати, и живуну вкус немного улучшили, что стало уже просто приятным бонусом. Настроение у Ли приподнялось над плинтусом, под которым находилось последние 3 дня. У блондинки появилось жгучее желание действовать, добраться, наконец, до граничного, вопреки всем злоключениям. Повторно им повезло, когда дальнейший путь через городок привел их к отделу полиции. Пумба без особого труда вынес бронированную дверь в оружейку, и Ли, наконец, разжилась хоть каким-то оружием. Пистолет Макарова мало был похож на любимый ею Стечкин, но уже самим своим наличием внушал некоторую надежду на будущее. Пистолетов было 5, но Ли, проверив все, взяла только 1. От остальных прихватила набитые патронами магазины, рассовала по карманам. Не забыла и патронов россыпью набрать про запас. К «Волге», понятное дело, боеприпаса не нашлось, но бросать свою любимую винтовку блондинка отказалась наотрез. В конце концов, костыль из нее тоже неплохой получился. А в граничном она закупится патронами к своей красотке. Пумба на выбранной Ли ПМ посмотрел с презрением и жалостью. Это даже было понятно. 4-лапой ладони мутанта пистолет бы просто потерялся и стал бы бесполезной железкой с игрушечным спусковым крючком. Не под его лапище это было оружие, никак не под его. Пару раз поставив пистолет на повторную задержку и сняв с нее нажатием на специальный флажок, Ли осталась очень довольна работой пистолета. Но этот образец все таки казался ей надежнее остальных. Не такой обшарпанный, относительно ухоженный. Есть надежда, что не заклинит в самый неподходящий момент. Когда они вновь вышли на улицу, из-за облаков наконец-то выглянуло солнце. Пумба тут же сморщился, отчего стал похож на уродливого новорожденного младенца. «Пумба, надо укрытие!» Смущенно пробормотал Бугай. До Ли не сразу дошло, в чем дело. Она слишком давно не сталкивалась с атомитами. Это там, на крайнем северо-востоке, их было много. А тут она уже и забыть успела об их существовании и особенностях. Да, жизнь атомитов была довольно ограничена по возможностям. Проблему с необходимостью все время получать хотя бы минимальную дозу радиации решил Пат, выдав Пумбе цилиндрик с радиоактивным содержимым. Но от солнца атомита могла защитить только пасмурная погода, державшаяся последние несколько дней и, наконец, начавшая сходить на нет. И одежда, которой на Пумбе было не так уж и много. «Вы же обычно носите всякие балахоны и прочее тряпье», — удивилась Ли. «Где ты свой потерял?» «Пумба спасать Ли! Пумба не думать об одежде!» — гордо вскинулся атомит. «То есть оставил там же, где и параплан?» — догадалась Ли. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем». Особенно думать не пришлось. Прямо в соседнем доме нашлись целых 3 незапертых квартиры. Хозяева 2 из них были людьми стройными, а вот обитатель 3-й оказался под стать Пумбе, высокий, богатырского объема. Ли, порадовавшись удаче, с энтузиазмом принялась копаться в вещах. В итоге для Пумбы нашлась довольно свободная водолазка, закрывающая шею и руки, кожаные перчатки и панама яркой пляжной расцветки. Лицо атомита пришлось прикрыть шарфом, а на глаза нацепить большие темные очки, в народе называемые авиаторскими. В новых шмотках выглядел мутант так, что Ли с трудом сдерживала смех. Но был и плюс. Теперь Пумбу можно было легко принять за кваза, стесняющегося своей внешности. С ментатами, дежурящими у входа в стабы, например, номер, конечно, не пройдет, но вот с группой рейдеров — запросто. И это хорошо, ведь большинство рейдеров, по вполне понятным Ли причинам, атомитов очень сильно недолюбливает. Самому Пумбе новый образ, как ни странно, понравился. Атомит долго крутился перед большим зеркалом, осматривая себя то с одного, то с другого бока. Пока Ли, чтобы не расхохотаться в голос, старательно делала вид, что ищет на кухне еду и ничего не замечает. Еда, кстати, нашлась. Блондинка за 5 минут стала счастливой обладательницей пачки галет, 3 банок рыбных консервов и 2 пачек сухариков, 7 корочек со вкусом курицы в каком-то там соусе. Воодушевленная находками, она обыскала и предыдущие квартиры. На этот раз, разжившись сгущенкой, консервированными ананасами и несколькими пачками лапши быстрого приготовления. Заодно Ли решила покопаться в вещах хозяев, сменив пропавшую потом футболку на чистенькую водолазку, почти своего размера. Куртку рваную и грязную решила оставить за ее удобство и камуфляжную расцветку. Съедобные находки она сложила в большой зеленый пакет с эмблемой строительного гипермаркета и вернулась к Пумбе. Атомид как раз перестал вертеться перед зеркалом и полез по шкафам. «Ты решил еще обновок себе прихватить?» – ехидно поинтересовалась у него Ли. «Пумба нравится шопинг», – с довольным видом заявил мутант, вернув умное на его взгляд слово. «Карьерной у Пумбы не было такой одежды». «Сильно не нагружайся и с размером не ошибись», – посоветовала Атомид у Ли и отправилась на кухню. Спустя полчаса сумка, принесенная блондинкой, была до самого верха набита максимально несочетающимися между собой шмотками. Довольный Пумба взвалил ее на одно плечо, на другое положил свой ПКТ и заявил, что готов. Ли, как раз прикончившая пачку галет, только молча кивнула и поднялась. Нога уже почти не болела и не требовала дополнительной опоры, но импровизированную шину блондинка снимать не торопилась. Тем более, что свою 12-килограммовую «Волгу» она Пумбе доверить не решилась и тащила ее сама, взвалив по примеру Атомита на плечо. За то время, что они провели в доме, на улице окончательно распогодилось, а вдобавок появились и новые действующие лица. У дома на другой стороне улицы замер УАЗик, в простонародье известный как «Козлик». Правда, тюнингованный по самое «не могу», в соответствии со всеми неписанными правилами улья. Окна и лобовое стекло прикрывали решетки. Корпус был обварен листами дополнительной брони. Из колесных дисков торчали полуметровой длины шипы с нарезкой, как у сверла, спиралью, а вместо бампера красовалась мощная лебедка и небольшой зубастый отвал, переделанный из ковша от какого-то трактора. В машине никого не было, но это Ли поняла, уже отпрыгнув обратно в подъезд. «Пумба, назад!» От резкого движения вновь заболела нога, но не особо сильно. Атомид в кои-то веки, не задавая вопросов, повторил маневр блондинки и только тогда, когда оказался в укрытии, громким шепотом поинтересовался. «Зараженные! Пумба, убить их всех!» «Да погоди ты со своим убить!» — шикнула на него блондинка, осторожно выглядывая наружу. «Успеешь еще. Люди это, рейдеры или муры, Стикс их разберет. Хорошо, что успели тебя одеть. Будешь делать вид, что ты квас, а не Атомид». «Пумба гордится, кто моя есть!» — возмутился мутант. «Да сколько угодно, но делать будешь, как я скажу, понял?» Амбал энергично закивал головой. «Значит так, я сейчас выйду, а ты стой здесь и смотри за тем подъездом и окнами. Увидишь, кого секи, но не стреляй, пока не скажу. Я попробую выяснить, кто это такие. Вдруг дограничного или другого стаба подбросят».